20. Но конец войны был еще далеко. В один и тот же день Цивилис атаковал сторожевые охранения римских легионов, когорт и конных отрядов в четырех разных местах. В Аренаке, смотри примечание 54, где находились лагеря 10-го легиона, в Батаводури, где расположился 2-й, в Гриннах и в Ваде, где стояли отдельные когорты и отряды конников. Смотри примечание 55. Примечание 54. По всей вероятности, ныне город Арнем в Голландии. Примечание 55. Батаводур возле современного голландского города Неймеген. Гринны и Вада к западу от Батаводура. Точное их местоположение неизвестно. Конец примечаний. Цивилис разделил армию на несколько частей и, оставив себе одну, передал остальные сыну своей сестры Вераксу, Классику и Тутору. Он не надеялся на успех во всех предприятиях, но считал, что если рискнуть, то хоть где-нибудь счастье ему улыбнется. Кроме того, Цивилис знал, что римский полководец не отличается осторожностью, и предвидел, что как только к Цириалу начнут поступать донесения из разных мест, он начнет метаться от одного к другому, и, может быть, где-то на пути его удастся захватить в плен. Варвары, которые должны были атаковать лагеря 10-го легиона, сочли, что справиться с этим им не под силу, и напали на солдат, вышедших из лагеря на рубку леса. Префект лагеря, 5 первых центурионов и несколько легионеров были убиты, остальным удалось укрыться за лагерными укреплениями. Тем временем в Батаводуре отряд германцев пытался уничтожить недостроенный мост. Бой здесь шел с переменным успехом и с наступлением ночи прекратился.